Ну как? Ага. Да, мы как-то интерпретировали по-разному. Один раз на тему то, что-то было, другой раз очень даже похоже. Ты рассказал, как это. Да, другой раз. Непонятно, какие вещи нарисованы. Только то, что то ли еще другое слово такое, то ли еще что-то. Потом вроде похоже на череп. Голова. Потом то ли козел, то ли что-то еще такое. Ну да, когда было на 92-й трансфер, кстати, для того, чтобы мы уже справа прекратили. Вот, предложил открыть глаза, он открывает глаза и говорит, ну, какие-то процессы, да, там, делают из человека, ну, понятно, да, ладно. А потом, раз, вероятнее, если все прохожу. Я был разработчик, мне пришлось это слово изобрести. Какую субботу, внутри работы, что-то приходит, для того, чтобы домой вернуться, необходимо подняться, что заниматься, превалировать, внутри себя внутрь. И это позволит состоянию. Задача стояла, какая-то сохранить ценность на протяжении дня, двух, трех, года, четырех, сохранить. Ну вот что такое пришло. Да. Ну, вот. Приходил так, я говорю слова сами за собой после второго наведения Саша, я тоже расшифровал. Пошли разные слова, и как будто что-то треснуло и просочился какой-то смысл. Да. Потихонечку выбить. Собственно, ведь это то же самое, что мы делаем всегда, обращение к бессознательному, да, ну, в другой форме. Рисуночной, графической, через движение, менее, может быть, нам привычной, да. Может быть, через этим путем может пройти то, что иначе не может пройти. По-разному надо пробовать. Иногда возникает искушение, от которого достаточно трудно удержаться. Искушение проинтерпретировать рисунок клиента. Да, но я думаю, что этого делать не нужно, потому что все равно промахнешься. Потому что все равно есть свои карты, как Леонид говорит, будешь его интерпретировать. И есть риск, ему что-то навязать клиенту. А? Навязать свою проблему, да. Но сам от нее и говоришь, да? Говорят, не один раз я об этом слышал, в Африке, когда человек очень сильно болеет и вылечиться не может, и лекарства не помогают, и даже как-то не помогает, да, совсем плохо. Тогда он режет маску. Маску. Вот эту традиционную африканскую маску. Болезнь переходит на маску. Он идет на базар, продает ее туристу, да. И выздоравливает. Заболевает турист. Что же они делают, когда туристов не было? Нормально соседнюю деревню. Хорошо. Кирилл, он навел транс, достаточно такой глубокий. Ну, какие-то символы пошли. Мне такое было ощущение, что ты по всему рисуешь, а небольшой участок. Но какие символы так появляются, что вот хочется этот символ нанести. Какое-то вот сердце, какое-то вот какие-то извилистые линии, ну я понял, почему это. И самое главное, я поразил, что какие слова стали вот там. Сколько можно записал? Вот и все. Так, ну, какие-то вещи такие. Ну, там, солнышко. То есть, ну я понял полностью проблему, а как раз она актуальна сейчас. Самое общее замечательное. Кирилл, когда мы работали, он тоже вошел, хорошо очень. Не рисовал, а рисунок. У меня тут сложность, художественная просто. Но пока непонятно, то есть мышление такого, как у кого не пришло. Единственное, то есть когда нарисовал, то есть как будто что-то на бумагу выплеснуло, то есть проблемы, вот, не знаю, как-то. стайкой занимается. А что-то вот нарисовал, точку поставил, закончил, как-то не получается. А что нарисовал? Хорошо. Он с кем? А вы с Женей, да. Женя работала, сначала я была оператором. Ага. Ну, действительно, сама не верующая, она вообще не во что верит. Но рисовала сразу, но не рукотворялся. А с месяцем не удалось, было перерыва. После перерыва так смотрела, что я меня же убрал, потому что я сейчас об этом думать не буду, копать туда не буду. И убрал. После перерыва я уже была клиентку. А во что же не верит-то? Картинки. Ну, бессознательно не верит. Нет никакого бессознательного. Не верит, что автоматически. Просто показывает, иначе не поверит. Лучше не показывает. По крайней мере, он ничего не стал говорить, он смотрел, разговаривал, но сказал, ничего не говорил. На одну картину говорили, я сказал, что у него очень удивленный, что ли, был то ли испуганный, или нет. Но он в это не поверил. Ничего не поверил. Потом была клиентка, ну, тоже, в общем, ну, тоже я разу буду рисовать. Я не буду видеть, и все такое. Думала еще сначала, поэтому. А потом как-то чувствую, такое странное, мне неохота было рисовать. Руки, вернее, неохота было рисовать, ресурсы, вот какая-то лень. Потом, когда начинала водить руку, получилось, что это, наверное, вообще не было до души. Но я в какой-то момент, как действительно устали, что ты думаешь? И мы начали рисовать правую руку, и приглядевшись, решили, что, наверное, это правда. Ну, в общем, тут знак был на то, что на две руки рисовать, потому что я решаю. И рисовали еще девочку. Тут еще. Да, хорошо. Ну, смысл, честно говоря, я не очень понимаю. Единственное, что я помню, что я когда смотрела уже сразу, что скалы, что горы. Но к чему это было? Не знаю. Все. Вот это очень хорошо. Может быть, стоит позаниматься этим самым гипнозом. Правой и левой рукой. Мы так решили, что мы будем что-то медитировать, надо перевеснуть. В ближайшее время каждый своим пойдет. Хорошо, да. Когда я сказала, что у меня там, у меня такое чувство, недавно, все уже рука там пускается, что у меня там перед глазами было такое. И я притягивала то, что я рисую. И тут, наверное, когда я рисовала, я вообще не понимала, что я рисую. Не то, что рисунок я рисую, а вот какой-то образ строился за этим. Вот. И потом, когда я открыла глаза, я вот не сказала об этом. Вот. А потом, когда у меня второй раз рисовала, я открыла глаза. То есть у меня трактовка была другая. То есть отлично от той первой, которая пришла во время моего рисунка. И она была немножко такая для меня... даже поразительно, потому что сознательно я вот с этой первой прям сразу согласилась, да, это как нормально, сознание приемлемое, да, это сознательно одинаковое. Вот. А вот вторая, ну, то есть это чисто бессознательно, сознательно, для меня это даже удивительно, как это с Украиной прошло, и у меня было даже две такое. Когда была оператором... А, с кем? Я в Питере была. Ага. А вот когда была оператором, меня прям поразило, как он рисовал, прям он столько здорово, вот такие ровные линии, и там прям отделяет, а потом было другое, там прям чёрное, что-то было вообще. Прям как не врач. Вот, это у него прям получилась такая картина, и вот он прям сразу понял, что здорово. Дело в том, что у меня было такое написание, я не знал заранее, что это рисовал, но каждый раз, когда рисовал фигуру, я четко знал, как символ чего это, почему-то у меня вот так вот получалось. Mm-hmm. То есть вот рука начала вводить фигуру, я думал, что вот это будет символ для нас. Потом немножко как бы подумал, и, ну не то, что вот раз и появился другой символ. Но такое то, что я интерпретировал, безусловно, эту картинку, потому что она, регулярно к этой ситуации, по ней всем случилось, пока потом еще не появились контролы. Изначально мне жалко там не было. Но, честно признаться, какой-то такой рациональный нового абсолютно полтенс. Вот планшет действительно она вышла на другой уровень. Вот то, чего она как бы первоначально не было. А у меня там какие-то, конечно, интересные такие догадки появились, но они вот на уровне таких, то ли да, то ли нет. То ли случайно такой, просто наложили фигуру одна на другую. Кажется, есть, кажется, нет. Да, наоборот. Ну да. Ну, вот с выражением бессознательным. Хорошо. Ну и выражаем. Ну это уж кого как. У меня получилось совершенно самодавно. Не думал, что такой совершенно самостоятельный человек. Сделал те же доложки еще досмотрены. Но там, как было не трасса, появляется в другой области, еще в руках, как будто того, как это выходило. Мало осмысленно, вот. Но при этом он взял такой разбирательный, смотрел, чьи-то трансмиссии устроили. Я же не появился, очень вспомнил, где я, например, очень символично. Ну, да, символично, конечно. А с кем там? Ага. Мне вообще очень понравилась эта техника, и я была очень удивлена, что рука сама что-то рисовал, чем рисовал предмет. То есть я как-то такой поступить нужно. Мне не только того, что я не единственная, и их испратила. Оказалось, мало того, что фигура маленькая, она еще и завершенная. То есть я закончила. Еще на той же точке я снимаю. У меня очень здорово берет теперь, когда сказал, ну, полякушки. Кстати, фигура закончена. Я тогда как-то по-другому с уважением к ней отнеслась. И потом в конце пришло такое инсайт, что это вот значит. То есть для меня это было, что это еще не сформировалось, что это процесс развития, что это формируется процесс. Что это будет, когда это будет решено, нужно просто приложить силы и дать время. Для меня это новое решение. Не то, что новое решение, но подсказки. Хорошо, спасибо. А, и я, да. Вот что я хотела сказать, я все спрашиваю, что я там сценарий делала сначала, а потом плавно перетекло, вчера техника была там, с походом в пещеру. Ага. И я там предложила увидеть пещеру, что там можно рисовать на стене, там своей руки, вот, но я потом сделала замечание, что очень жалко было в пещеру, пачкать рисунками, что могло еще какой-то вариант там что-нибудь, где можно рисовать. Да ладно, пещерку много. Да. До исторических времен рисуют. И ничего. Хорошо, спасибо. Так, да. Ага. В принципе, задачи были похоже, так скажем, улучшение межличностных отношений. Вот. На мой взгляд, когда у Слава был клиентом, у него как-то, на мой взгляд, лучше получилось, так сказать, осознать потом, что он нарисовал. Вот. Во всяком случае, к какому-то законченному, так сказать, или более-менее, так сказать, осмысленному какому-то выводу он пришел. Вот у меня, наверное, так не совсем получилось, то есть, что-то, может быть, я там додумывал, может быть, что-то, так сказать, это потом еще несется лучше, так сказать, когда, если я еще когда-нибудь на эту сторону посмотрю, там, вот. Ну, вот так. Чего Слава хочется добавить? Ну, мне кажется, что не прав, что у него получилась довольно-таки неплохая интерпретация. Действительно, там достаточно сложная ситуация, которая пытается разобраться, и, в принципе, интерпретация на все-таки случилась. Вот. У меня же получилось то, что, во-первых, такое было действительно ощущение, что не просто в первый момент я рисовал не правую, а левую. общем-то, я скрытый левша, и поэтому, в общем-то, решил поработать с эмоциональными полушариями, потому что проблема носит эмоциональный характер. Вот. И когда я это делал, то мне действительно тоже казалось, что у меня очень большое пространство задействовано под ручкой, когда оказалось только четвертушечка листа. Вот. И потом, когда я увидел, просто думал, что это такое. Вот. И когда у меня 5 минут пространства, я просто несколько ракурсов повертел, и, в общем-то, я увидел дорогу и путника, который сел на дорогу. То есть я так понял, что просто нужно остановиться и, в общем-то, сделать какую-то паузу в этом, на этом пути. Спасибо. Так. У меня было то же самое ощущение, когда я была клиентом, что я задействую там чуть-чуть не кого-то границы. Это часто, На самом деле, значительно странно. Вот. Но мне показалось, что мне не удалось достигнуть его бессознательного движения, потому что у меня было такое ощущение, что рука идет, а вместе с тем у меня перед внутренним взором эта линия как бы тоже чешет. Хотя когда я потом провела эти рисунки, они оказались, конечно, не разные. Воображение на нас рисунок большой размашистый, на самом деле он все-таки небольшой, это как не размашистый. Вот. Рисунок получился совершенно как бы бурный, но что самое интересное, что потом, когда я его посмотрела, потом так его глаза увидела страх, я уже вот видела внутреннюю картинку, я смогла ее интерпретировать. Как это неизвестно. И, в общем-то, такая интерпретация, она бы не могла говорить. Да. Ну, эффект потери организации границ листа, то есть у вас какие-то линии большие, у вас такой случай, тоже было такое впечатление, что я говорю, уже рисуешь, то есть видишь, как это было на фото, сейчас второй раз только плюс посетили по поводу рисунка. Хорошо, спасибо. Андрей, как пройдем? Я отделяю линии ног к линиям. Единственное, что я поняла, что у нас не имеется, насколько мы привыкли, там, танки, учили год друг друга вводим, каждый из нас входит, нужно ко всему здоровью. Потому что тогда уже сильно уходит в сознательном уровне. То есть его все-таки надо наводить, да? Войдешь в транс, как ты умеешь это делать, и когда войдешь, скажешь мне. Я пойду покурю. Ты думал, что можно как-то совсем отпустить руку? Да. Приход, что у нас мальчик сейчас будет рисовать. Да. Мне как-то даже вообще, я думаю, что еще аккуратно когда я начал с первого приходящего уровня. Здесь таким вопрос, вот автоматический рисунок, когда она сама собой, значит... А когда так не могу взять ручку в моем случае, я не могла, вот, рукам не хотели бы хорошо взять. Пальцы, руки не слышали, руками нет. Был такой эксперимент, не помню, кажется, кто проводил. Значит, человеку давали расписываться правой рукой, левой рукой, потом ручку привязывали к запястью, правой руки, левой руки он расписывался, к локтю привязывали, он расписывался, к плечу привязывали, он расписывался, к колену, к стопе. Боже, к чему еще? И выяснилось, что характерные особенности подписи везде сохраняются. Чем бы он не расписывал? Индивидуально. Так, Андрей не делал что? И чего там Паша нарисовал в конце концов? У меня, а я просто сижу и думаю, что это рисовать, кому-то не рисуется. Ну да. Думаю, ну ладно, что-нибудь такое будет. сел дома, вот, помню по-русски, там треугольник есть. Буду писать треугольник. Потом так неинтересно. Это не красиво. Просто пару. Потом думал, а, первый приходит в голову, первый рисовать. Ну, получается, получается, если это нет, значит, не знаю, что вы будете там, правильно? Ну, не в глубине транса дело. Диссоциация. Когда вы по телефону разговариваете, а рука, вы же в очень неглубоком трансе, да? А может быть и в глубоком, рука сама что-то будет, ты же не знаешь, чем делаешь, да? Чирикать и все. Или там на лекции сидишь, докладку и слушаешь. Водит и водит, водит и водит. А вы Пушкин на полях рукописи рисовал головки на собственно женских. Это что символизирует? Женские головки. И все остальное. Хорошо, да. Женя. Смотри мой фильм, который создан по рисунку Пушкина. Да, есть такой. Ну, мы работали с вами, но сначала я была оператором, столкнулась с такой смешной несколько трудностью. Когда я руку вложила, я поняла, что это происходит очень неудобно. Я уже сразу примерила, как надо вложить, попыталась переложить. Когда она дошла до бумаги, я просто заметила, что стержень не вытащили. Ну, вы что скажете, она дополнительно усилила. Вот. Ну, интересно, в этом, в общем, моя интерпретация была совсем другая, там ничего нарисует. Вот. Забыла немножко, что только за эти рисунки, Марина мне подсказала, в других ракурсах. Когда я была клиентом, у меня не было ощущения, что я не хочу играть. А, когда я усилила свою ситуацию, я концентрировала ощущение на левой руке. Я его грузила в воду, я была там на матрасе, в море, и вообще. То есть я в удалении вообще не знала, что она сама лицо. Я все равно правильно его руку. Вот. И не представляла себе, что я теперь вначале то, что знала Алину Франция, это молодой свеч. И когда я открыла глаза, тогда я сразу приняла рисунок. Это был там же был первое мое видение. Потом я перейду вот так, и так, и прям по пунктам. А, вот, да, да, да. Хорошо, да. Что, Марин, хочется? Да, мы не знаем, как пройдем, потому что в нем ничего нет и много чего есть. Так что всякие образы, предметов или каких-то головных людей, они все они сложились в какое-то общее что-то, какое-то цепочку, какое-то предложение. А вот сейчас я первый на рынке поняла. Даже по фамилии могу назвать. Ну, значит, очень интересно, когда вот один и тот же символ, значит, очень многое. Правда сказал, на то он и символ. Что значит много. И вот у меня больше есть, что моя рука шла за ручкой. Ручка чего-то там пыталась куда-то там поворачиваться. И мое главное усилие, что надо направить на то, чтобы ручку удержать, чтобы наша рука оставалась, пока не закончится рисунок. Что он собственно было? Хорошо. Так. Первое, что меня удивило, когда мы увидели кого-то дошла, когда мы начали слушать проблемы, что, как все-таки мы очень интересно подбираем себе пару. Да, кто-то вдруг на то точно вся проблема, кому же еще нужно пожелать. Вот. И... Самое главное для меня было, я думала, слушайте, а как же я так могу сильно глубокий транс, чтобы еще моя рука нарисовала что-то такое очень самостоятельно. Вот. И очень хорошо получилось, когда я была клиентом, транс был очень глубокий. Очень глубокий, мне стали перед глазами были образы, совершенно не связанные с проблемой, просто приятные образы из прошлого. И в руке только одно ощущение, насколько она слабая, насколько она тяжело ручка, какие корабли получаются, потому что тоже что-то такое. Ну, последний тут больше корабли, чего тут вот. И у нас не получалось два рисунка в один транс. Потому что когда в трансе анализировали, обе мы нашли причины, очень четко. С кем делали? Потом очень хотелось узнать Тишу. И мы погружались в том трассе, где предлагалось зарисовать рисунок или где-то состояние, или совершенно полезный какой-то рисунок, который был ответить на этот вопрос. И у меня, например, второй рисунок выдал, к сожалению, очередную причину. Ну, то есть, как, к сожалению, мне очень приятно. Хотя, значит, мы короткие, вот, но причина, вот именно когда ты начинаешь эти каракули, там, интересно. Ух ты. Когда ты начинаешь эти каракули, это не балетинка, они помещены. Вот, ну, смотришь на эти каракули в трассе, ты лишь на тонкой четкие образы, когда из камня выходишь, сознательный причин говорит, правильно? Я подтверждаю, абсолютно верно. Я любой психолог бы сказал, что мы с тобой, когда мы уже пополнейшие, между сознательным и бессознательным, туда так оно и есть. В общем, причины 4, все скрыты. Я была очень довольна, а то, что получилось. Мне очень где-то понравилось, когда дорисовывал этот рисунок, чего-то называла, и я уже понимаю, что я уже так опустилась, я уже что-то так слышала. Я уже там начинаю говорить остановки, что типа там маленько, а то не понимаю. Ну, жду. Вот. И тут в какой-то момент у папы из магазинки обложила опять ручку, и что-то рисовала, что это часть, которая там, ну, как бы рисунка, очень здорово интегрировала с предыдущим рисунком. Там было как бы слово, как бы внешне, как бы. Вот она вот повторяла или дорабатывала предыдущий рисунок. Вот, с точки зрения рисунка очень интересно. А у меня интересно было то, что я начинала рисовать, у меня ручка практически не касалась бумаги вообще, еле-еле, она как темнее. Вот. И, значит, я это нарисовала, причем в такой модели оказалось, что у меня вот ручка начинает отказывать бумаги. И тогда я так рукой нащупала, где у меня граница бумаги, и там есть ваш другой рисунок. Вот. И вот, знаете, когда вы начали интерпретировать трассе, я поняла, что у меня действительно такая вот причина, наверное, какой-то разборный. То есть есть одна часть, которая тянет, есть вторая совершенно противоположная. А потом мы вроде чего-то нужно рисовать еще. И мы, значит, рисовали как бы решение на звездной середине. Оно сразу пришло, но здесь нет этой вещи, ничего. И сейчас я сижу, интерпретирую, то есть рассматриваю рисунок, тут я понимаю, что то, что практически было не видно, но как раз вот в этом месте было не видно, мы нарисовали вот это вот решение. Вот это меня удивило. Вот. И еще момент, который меня удивил, значит, я в трассе, я увидела вот цифру, вот здесь у меня нарисовано, написано, по идее, один вот этот вот крестик и так. Я бы сказала, что я говорил, что это девятка. Жена как бы смотрела, говорит, с стороны, с моей стороны была девятка. С ее стороны была девятка, с ее стороны. Вот еще мне понравилось то, что она писала имя Марина очень четко. Мне не вызвало вообще никаких. Я сказала, что я не вызвала никаких нареканий, потому что абсолютно человек, который рисовал, у меня посоветовался с Мариной. И когда она уже в трассе пытается расшифровать свои, значит, каракули, она мне говорит такую фразу, у меня Марина ассоциируется с лживостью. И тут у меня такой вслед, думаю, какой баллон из себя человек может катить. Тут только у меня такая вспышка, она не Марина, она не Нина. А я ее пока нарисую, она воспринимала как Марина, как автор, это за рисунок. Вот она говорит, у меня Марина, это вполне естественно. Не знаю, что она не знает. Я Нина. Ну не все же сразу понимать, так же неинтересно. Что-то надо оставить на потом. Хорошо, да. Вика? Ага, сынка. Я забыла ей сказать, мы смотрели в трансе второй раз, и тоже вот зарисовывать. Плюс бессознательное объемное. Да, но она же интересная с ней, что она так четко, что у нас такая гагуля, мы сейчас были, приготовились ее туда поставлять, но не закончилось. Я говорю, это плохо. А потом я, и вдруг я поняла, что я абсолютно знаю, что лицо, лицо то, что приходит в голову, приходит концентрационный сон, который мне писал просто самолет рухнул, я лицо его целую, и думаю, что это фантом. Потом мне это выставили, ну, что я не рисовала там. Понятно. Что, Ир? Ну, так интересно, это ощущение рисовать пространство, довольно интересно, и результат. Но расшифровать это по-другому, не представляешь. А можно я скажу ей задачу? Можно сказать? Поэтому она там, она поставила себе задачу, ей часто приходят образы, но она их не может материализовать. Перенести на бумагу, чтобы потом сделать, как говорится, там, или украшение ювелирное, или картину. И она поставила себе цель. То, что ей приходит в голову, материализовывать. Конечно, не мудрено, что такое пришло, и нужно расшифровать сначала. Но это придет. Не материализовывать. Все равно это должно быть материализовано, раз на сумму бумаги. Материализация — это всего-навсего обратная сторона дематериализации. Хорошо. Да. Когда я работаю на Альберто? Да. Просто интересно могу добавить, что у меня состояние, у меня бывает довольно часто, когда что-то делаешь. Там, например, есть работа одна, коллаж, шлюпки коллаж, который я клеила, я выпала совершенно клеем. То есть я не понимала, прошло 44 часа. И даже когда посмотрела на часы, я не поняла, когда ничего не было. Мастерство никого не было. И, в общем, ну, сейчас эта работа пошла в Америке в музее, поэтому ничего не было. Трансовая работа. Вот там все мне рассказывают про нее, все, чего они там видят, на каких. Развернутые романы просто. Да, очень интересно. Здорово. Мы же когда я маньяк это работал, да. Было очень интересно наблюдать, человек рисует. Представляете, когда это нет, что мы не знаем, что мы. В общем, для него тоже. Пожалуйста, да. И увидел, да? Ну, как увидел. И с каждым прикосновением ее лапки ты входишь в транс все глубже. Пообещал этой мухе, если она может будет садиться на меня, сделать рецитацию головы. Мука поняла и больше не прилетала. А сам ты только мобертом работал? Или кистью тоже? Я еще и рисовал. Да. Ничего. Рисовал, как он проходит. В общем, сначала не понял. Потом сознательно что-то понял, и я еще не до конца, но пару коллег. Да, вперед. Хорошо, спасибо. Так, Галя. Мы работали в одну сторону с Пашей, спасибо. Ну, по-моему, все нормально получилось. То есть я рисовала. Паша, на работе, да? Я могу. Да. И причем вот я смотрю в глаза, и так, как учитель, как-то, не могу такого не было. Чего глаза? Открываешь или что? Что с глазами, не понял. Не, открыли глаза. А, открыли глаза. Закрыли глаза. Угу. Непонятно. Вот тишина с мыслями. Один человечек, другой человечек. Линии определены, то есть общение идет. Потом там синусоиды, опять человечек, йоги. Чего-то совершенно четко все происходит, как будто у нас ну, никакого драться, ничего не получилось. Вот. Потом мы обсуждали, и это выяснилось, как, что творится внутри много очень эмоций, их нужно было выставить. И она это рассказывала на рисунке. И потом мне сама четко рассказала каждую деталь. То есть таким образом получается, как бы мы для себя открыли вместе новый способ выражения своих эмоций. Человеку нужно как-то их упорядочить. И он их погружает в спокойное комфортное состояние и рисует свои эмоции, и мысли рисует. Потом он это рассказывает. Он себя понимает, как ему действовать дальше. Лучше понимает. Очень классно. Да? Скажи. Да. Сюда. Хорошо было. Я поставила себе задачу определенную. И в трансе сразу пошли образы. То есть группу шла передача образа. Потом уже я не осознавала, все сама рассказать со мной. И изложение было ситуации, и тут же было решение ситуации. Очень четко, очень структурировано, что значит, в части того, как надо общаться, из какого ситуации общения, коммуникации, из какого состояния надо общаться, то есть поменять наше состояние для общения с этим человеком. Вот. Это совершенно как бы другое состояние, чем которое шел запрос. То есть я чисто информационно общалась, а нужно еще и состояние так сказать, участия. Эмоциональное и состояние, так скажем, анализа принудительной ситуации. Вторая рекомендация совершенно четко пошла, это здесь услышать, то есть мы общаемся как бы в антифазах. Когда у человека максимум, у меня как раз идет минимум. Поэтому как рекомендация время задержки реакции. Нам было выдано время, 10 секунд, я должна брать как минимум на то, чтобы выдавать реакцию общения с этим человеком. Пытались снять информацию, его принять и выдать реакцию, где-то не раньше, чем через 10 лет. И для решения трудных проблем совместно ситуацию, это день по дню. То есть такая же, очень был график, время задержки даже на реакцию. Вот. И третий момент, тут рассказан способ наполнения человека энергии. То есть обычным участием каким-то своим откликом. Этого недостаточно, нужно дать возможность человеку реализовывать себя в каком-то деле, важным для его окружения. То есть ему нужно дать конечно свою значимость. И даже четко вот пошел вот этот домик, и книга, то есть надо предложить человеку какие-то воспоминания, вот, это мой папа, у него огромный опыт, богатейший. Вот, и здесь вот человек будет искать тот запас, тот насильник, будет его энергетический проект. Да, очень хорошо. Здорово. Все это в одном рисунке. Да. Мне хочется заметить, что тот человек, который видел эту ужасную реальность, как я здесь открыл, по сути, студенты, сам рассказал, с помощью рисунка, сам, как я сижу в таком комфортном состоянии, придумал решение и нарисовал, потом сам, выйдя, все мне это дело рассказал, ну, наконец-то. Получается, замечательный способ помочь человеку осознать. Ну, естественно. Понять. Сам все делает. Спасибо, Паша, очень правильный, как в нашем случае, да? Хорошо. Так, а кто не делала? Так, Витя о чем говорил. Так. Да, ты же сказала, что такое размах. движение. Периодически я только зафиксировала на том, что рука что-то там рисует. И быстро уходила в образ, и образы шли отдельно какими-то такими блоками. Правда, поставлена задача определенная, только это достигнет. Задача глобальная пока имеет для меня размытые очертания. Хотелось бы, чтобы максимально быстро пришли к пониманию. Вот. И когда я видела картинку, первое впечатление было, что она маленькая. Тут сплошные фаллические образы и поп и трутика. Потом присмотрелась, как это мозг, а внутри лица. Вот. Потом, когда стали крутить, это была и ракушка, и осьминога, и волк. И какая-то материя такая прежняя. И рисунки из бисера, там, видеокрашина. Очень много пришло. И примерно потом уже... Я уже потом каким-то, да, через время стала понимать, что это все имело отношение к тому образу, который видели. И все это имеет отношение к поставленной задаче, пока воедино так четко не сбились, мне стало понятнее и вообще мне как-то интересно все это. И кажется, что предчувствие такое, что это придет скоро. Стало у кого-то есть такая картинка, я не помню у кого, кора головного мозга. Когда присмотришься, то это переплетенные тела. Хотелось бы, чтобы мои бессознательные были вне этого. Пока таких, в общем-то, оформленных идей нет. Но, значит, нарисовалось хорошо. Я достаточно бесконтрольно это делал. Почему? Потому что как бы иногда появляется действительно, да, но рука в этот момент останавливается. То есть не хочется рисовать, то есть, как бы как только вот, например, как бы фиксация приходит, то она останавливается. Как только отвлекаешься, то есть сознание блуждает, куда-то пошло, то она начинает что-то делать. Ну, поэтому тут ничего сложно. Значит, задать, вернее, да, была поставлена проблема, что некие отношения к прошлому мешают реализации тебя в будущем. И что этот блок как-то возможно еще прожить. И потом, когда осматривали рисунок, тоже интерпретация сначала была такая, была социальная какие-то фантазии. И все, потом не хотела говорить. Ну, и потом предложила в транс еще раз прожить. Потом снова смотрели, вроде ничего не видит. Когда я и так картинку покрутила, мне показалось, что что-то не вижу. Естественно, я всему держала себя не навязывала. Потому что оказалось, что я много видела чего-то, таких там отдельных картинок. И как я вспомнила вчерашней работы с ним, что когда на холме, уже на холме, помните, вчера было, трансформация сна, и когда сон уже был красочный, красивый, то есть ближе в терапевтической фазе, там с ним рядом была собака, спросила, эта собака была живой. Да, посмотрев, я говорю, какой породе? Скажу, ну, она такой, как у меня, как когти. Боксерская печатная отбила. И Володя пока не узнал об этой картинке, собака сказала, что она умерла. И это было для меня тоже трагично. Хотя, как бы, начало задачи не было связано. Все-таки, мне кажется, отношения эти тоже там были. Мало ли, тоже ощущение, что решение было где-то тоже. Я, в общем-то, само переживание транса было интересным. То есть я никогда бы как вот так вот транс ничего не делал. Но вот было интересно то, что я на сознательном уровне, то есть как бы... Я просто, значит, осознавал тот момент, когда я, значит, рисовал, у меня дико трясли глаза, дико просто трясли. И я в тот момент рисовал, когда на них внимание. Как только вот на руку, у меня рука останавливалась. Но потом, как глаза, я прям чувствую, ну, чего они мне так трясутся, как будто тик нервный. То есть, как бы вот такое было ощущение. Прямо тико. Это меня очень удивило. Очень удивило. И когда вот я как раз был занят вот этой мыслью, да, что-то происходило. Потом, значит, я фиксировался друг на руку, у меня какие-то такие скачки были. То есть как бы туда-сюда, туда-сюда. И вот рука останавливалась. Но вот такого ощущения, то есть во время транса не получалось. Что у меня непроизвольно тряслись, и я как бы сознанием наблюдал за ними, как они трясутся. И ничего не мог с этим сделать. Вот в чем дело. То есть как бы бесконтрольно, как тик. Вот бывает, например, ты что такое, да, и ты не контролируешь, так и тут. Я сознательно, сознанием как бы фиксировался на это внимание, но ничего делать не мог. Они трясутся, садятся. Да, очень интересно так вот переживать. У меня как бы первый раз. Вообще, скажем, разницу. Интересно, интересно. Это да. Хорошо. Автоматическое письмо. В техническом плане ничем существенно не отличается, в смысле в плане операторской работы. Идея та же самая, то есть предъявляется проблема или ставится в цель, наводим транс, дисциплируем руку, только предлагаем руке не рисовать, а писать. Осмысленно высказываться, да? Рука напишет что-то, имеющее отношение там, к причинам проблемы или к решению проблемы. Рисунок легче. Автоматический рисунок легче, чем автоматическое письмо, да, ну потому что все, опыт такой у всех есть, опыт вот этих непроизвольных характеров. Поэтому проще и легче начинать с рисунка. Но у некоторых, вот мы уже видели, да, есть такая склонность, даже непроизвольно, писать. Кроме того, можно ввести еще один промежуточный этап, сейчас мы с кем-нибудь сделаем, я покажу, который тоже облегчает переход к автоматическому письму. Иногда довольно любопытные бывают послания. Ну и опять-таки все тренируется, да, то есть бессознательно можно расписать. Как ручку. А? Николай Иванович, автоматическое письмо закрытое плохо. Да. На русском? Ну это уже у кого-то не является получается, да. Вы знаете, что когда Владимир Ильич писал учиться, учиться, учиться, он расписывал ручку, да? Это не важно. А? Ручек не было. Вы знаете, что значит гусиный перо расписать? Я говорю, что бессознательное можно расписать. То есть так же, как рисунок, да, сначала это может быть очень маленький. Можно обойтись. Можно обойтись. То есть если в самогипнозе систематически прибегать к этой технике, привыкнет и будет вам писать послание. Да. Ну, тоже не очень часто сейчас используется, но в арсенале нужно иметь. Я помню, любопытный был случай с автоматическим письмом. У меня была клиентка, там стояла проблема неуверенности в себе. Ну, достаточно сказать, она посещала разные тренинги, в частности, от нее впервые я услышал описание этой игры, на которой, как выяснилось, на многих психологических тренингах играют. Подводная лодка. Кто-нибудь играл? Нет. Да, подводная лодка затонула, там есть спасательные аппараты, но их всегда на один меньше, чем присутствующих. То есть кто-то один останется и погибнет, и вот в групповой дискуссии нужно выяснить, кто это будет. Там бесполезный член общества. Вот. А она говорит, сколько раз я не играл в эту игру, оставалась всегда я. Ну почему? Почему? Проблема неуверенности в себе, да. Что-то значит какая-то личностная характеристика, да, есть. Вот, мы с ней работали, ну там разные техники мы с ней использовали по-разному, пытались на это зайти, в том числе на одном из сеансов я предложил автоматическое письмо. Это получилось, естественно, как часто первый раз в карахуле, что-то неразборчивое. Вот тогда, по-моему, мне в первый раз пришла в голову мысль предложить ей в трансе это дело посмотреть. Потому что она не может прочитать, и я не могу прочитать, мы просто каракули и все. А в трансе, к моему большому удивлению, она прочитала. И там было написано «Не бойся». Мы с ней трижды на трех последовательных сеансах сделали автоматическое письмо. На втором сеансе это были уже буквы, можно было разобрать, и даже я разобрал. Да. Там было написано «Ты смелый человек». И в третий раз, на третьем сеансе, были такие аккуратные, вот как дети в прописях пишут, такие красивые, выписанные буквы. И было написано только одно слово – «Действуй». Последнее бессознательное. А? Может быть, именно когда я должен начинать действовать? А? Да. Когда вообще группа вы рассказываете, что обычно убивают хороших людей. Потому что это не просто, я кого-то убивает. Его телефон сказать, вот ты, я тебе убираю тебя убить, а слава ему все равно будет сложнее сказать. Вот не сообразил я этого сказать. А надо было бы, да. Ну, вот ты говоришь, еще одна интерпретация. Ведь там, как бы, ну, говорят, за что тебя оставляют, да? То ты в человеке называешь именно то, чего ты не любишь в себе. Вот за те качества, которые ее оставляли, человек. Оставляю вас, а теперь сидите и думайте за что. Женщины, короче, вот это очень приятно, вот это очень. Хорошо. Люд, как писать? Да? Попробуем? Есть. Хорошо. Проблема или цель в чем? Скорее как цель, да. То есть спонтанно, да, легко находить. Да, реагирует самым правильным, самым адекватным образом. Хорошо. Мы сейчас делаем сопровождение. Обычно много-много раз делали, которые мы все прекрасно умеем делать. Только я попрошу отвечать не кивком головы и не движением пальцев, я попрошу отвечать, рисую черточку, вертикальную черточку, знак сигнала «да», горизонтальную «нет», касаясь «нет», да? Покажите мне сигнал «да», какой был рисунок сигнал «да». Это вертикальный вопрос? А не знаю. Да, очень хорошо. Да, ручка у вас остается. Да. Можете закрыть глаза. Можно, да, удобно, конечно. Да, да, как удобно. Да. Закрыть глаза. И найти какое-то приятное, удовлетворяющее вас во всех отношениях, воспоминаниях. Это не обязательно должно быть воспоминание о том, как вы находились с кем-то вообще. Это любое воспоминание. Когда вы его найдете, вы найдете мне сигнал, да, так, как мы говорили. И как мы обычно это делаем, сопровождение, вы позволяете постепенно этой ситуации становиться все более и более реальной. Позволяете прийти образом. Интересно, приходит ли образом? И мы знаем, что по мере того, как проходит время, могут прийти звуки, воспоминания, звуки этого времени и этого места. И к телу могут прийти соответствующие телесные ощущения. И мы знаем, что многие люди могут в своем воспоминании почувствовать запах или запах. Интересно, есть ощущение запаха? Очень, очень, очень. А можно даже вкус? А когда задействованы все органы чувств, когда есть и образ, и звук, и ощущение, и запах, и даже вкус, эмоциональное состояние приходит само по себе. Хорошая эмоция, да. Очень, очень, очень хорошо. И мы знаем, что это ресурс, который помогает. Помогает преодолевать препятствия, разрешать проблемы, достигать цели. А когда задействованы все органы чувств, когда есть образы, звуки, ощущения, запахи, даже вкус, даже эмоции, это означает, что твоя внутренняя реальность на какое-то время становится единственным реальным. А часть тебя самой продолжает при этом поддерживать со мной контакт. И можно погружаться в эту реальность все глубже и глубже. И так как мы это делали на одном из наших занятий, когда мы практиковали анестезию руки, позволить правой руке становиться все более и более нечувствительной. Рука утрачивает чувствительность. Может быть, до такой степени, что ты перестаешь ее чувствовать. Но это не важно. И как это обычно бывает в реальности, в твоей внутренней реальности могут происходить изменения, потому что реальность живая и изменчивая. И в этой своей реальности ты можешь действовать, двигаться, говорить, общаться с людьми разных возрастов, разного социального положения, разного образовательного уровня, делать что-то вместе с ним, любезно, и общаться по поводу того, что, может быть, делать совместно. В то время как правая рука, которая известна все о тебе, о твоих целях, о твоих ресурсах, постепенно начинает опускаться. Ты можешь совсем этого не чувствовать. И когда ручка соприкоснется с бумагой, рука начнет писать. И она может написать что-то важное для тебя, для достижения поставленной цели. Ты можешь продолжать находиться там, где находишься, и нет, то, что делаешь, получает это удовольствие. Очень хорошо. И постепенно, по мере того, как к руке возвращается нормальная чувствительность, можно возвращаться. И когда нормальная чувствительность в руке восстановится полностью, можно будет сделать глубокий вдох, открыть глаза, да, пройтись странно, смотреть то, что здесь написано. Тут чуть погромче, не слышно, чем там. Первое, когда вы предложили вспомнить какой-то приятный образ, это был пляж, как летний, однажды несколько лет назад, мы с ним с маленьким сыном, были на море, дикарями, в палатках, на нудистском пляже. А потом все это наполняло звуками, чувствами и так далее. А дальше, когда уже пошло письмо, этот пляж превратился в пляж этого лета, где мы были в спортивном лагере, занимались боевыми искусствами. Причем я поехала туда ради любви, чтобы привлечь его своим примером. Закончилось тем, что я по полной программе, все лето, в камуфляже, на уровне с бойцами. А мой сын где-то линял от меня. Я его практически не видела. И вот я стою на берегу с прочими спортсменами, просто шла энергетическая гимнастика. И вот перед глазами где-то волны накатывают, бывают, так вот будет штормообразно. Иногда все-таки удавалось поймать утром, когда мы успели бежать, зашила этот парень мешка на тренировку на утреннюю. Там отрабатывались какие-то приемы, и он сопротивлялся. Мне казалось, что это пройдет на все, что я хочу. Прийти полностью. А потом под конец на какой-то тренировке мне стало нравиться, нападение стало. А потом опять на глубину он убегал куда-то. И вот я опять на берегу моря, и вот просто волны убегали. Потом вы прикоснулись к чему-то. Было на участку тела, и я нырнула в море. Вот, так, вот. Я помню, да, что я попала. Ну и покажем чуть позже. Хорошо. Сейчас, пожалуйста, еще раз пойдите. Да? И через несколько мгновений я попрошу вас оставаясь в трансе. Открыть глаза. Когда вы откроете глаза, вы сможете прочесть что-то важное. Какой-то важный смысл, который имеет отношение к поставленной цели. Пожалуйста, когда оставались страницы, откройте глаза. Я думаю, что бессознательно будет продолжать работать с тем смыслом, который заключен в этом послании, помогая достичь оставленной цели. И когда все, что должно быть сделано именно здесь и сейчас, именно в этом трансе, будет сделано, рука сможет начать опускаться, да, очень хорошо. И по мере того, как рука опускается, можно возвращаться когда она опустится полностью, выйти из кварца, так как умеете это делать. Мама, где ты? Ничего себе. Я никогда не поняла, как это было. Слушай, ну просто... Я что-то пишу. А что я сказала? Вообще, да, в этом глубокий смысл действительно есть. Потому что с подростками, ну понятно, возрастное стремление к независимости, да. И с одной стороны, нужно обеспечить возможность реализовывать стремление к независимости, а с другой стороны, нужно обеспечить безопасность. Безопасность обеспечивает взрослых. И нужно все время искать баланс, да. И он все время изменяется по мере взросления. Конечно, это непросто. Конечно, это непросто. Я сейчас для себя объясняю, как. Недостаток внимания смотрите. Ну, может быть. Да. Вопросы? Комментарии? Да. Да, ну конечно, к нам вопросы. Почему именно с закрытыми глазами? Почему с закрытыми глазами? Чтобы отключить вполне. Чтобы это было автоматическое письмо, не произвольное. Может попробовать открыть? Второй момент. У нас все-таки очень, у нас детство у нас развито зрительно-моторной координацией. Да? У нас куча к этому. Мы пишем, мы видим, что мы пишем, мы осознаем, что мы пишем. С этой целью. Можно, да. Все можно пробовать. О чем вообще разговор? Для чего мы стремили руки избавиться? Для разнообразия. А, для романтики. Ну, как способ диссоциации. Да, ну смысл, конечно, есть диссоциация. Я помню, что у Люды хорошо это получалось. Я подумал о том, что это может быть хорошей диссоциацией. Вон Паша жаловался, что он руку все время чувствует, да? Ну, а при анестезии, наверное, не чувствует. Ну, я бы не стал этого делать. Вот. Да. Да. Так, а сейчас, люди, есть вопросы еще? Нет, спасибо большое. Так. Я ничего не слышу. Мы с Яниной не слышим друг друга. Енин, подойди, пожалуйста. Тоже вы. Вы вначале поняли, что это сразу, чего-то рисует или пишет, потом мы его выводим, а потом я к нему предлагаю. Да. Посмотреть, что творит. Да, посмотри, что ты натворил. А почему делать из-за такой последовательности? Попробуйте. Попробуйте. Да. Это вот тот переходный этап, о котором мы говорили. Без этого можно обойтись. Можно это сделать, просто чтобы приучить человека отвечать не речью, не движением пальцев, а отвечать вот. А я думала, вы ориентируетесь на то, что вы делаете. Нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Это маленькая тренировка. Мне показалось, потому что были ощущения креативности, это мне как готовность. Да. Мотор, создать готовность отвечать моторно, да. Потом только для этого. Объяснить ситуацию с интерфейсом. Легко. Да. Ставить задачу до трассы. Да. Некоторые пишут под диктовку то, что им диктуют высшие силы, а некоторые просто входят в транс. Да. По-разному можно объяснить. А? Что? Ну, естественно. Как можно обойти свою ментальную карту, я, честно говоря, не очень себе представляю. Я пыталась. И как? Да, вопрос. Да. Я подумала, что делать, я надо. Вот. Кроме того. Да, а в техническом плане все то же самое. Цель или проблема, наведение транса, диссоциация, то есть руке предлагают писать. Еще такой был момент, если вы обратили внимание, да, мне пришлось сдвигать бумагу, потому что она начала на одном месте писать. То есть это явно было письмо, она писала. Это было удобно, но я не так подключила. Вы подвели рука, двигала бумагу. Шли образы, короче, такие яркие. И вдруг я начинала привлекать внимание на то, что какой-то понимаешь, что должна быть фраза и это было понесло. Да. Почему не сразу в трансе? Потому что иногда она просто пишет, и это слова, и это видно и понятно, что это слова. И их можно прочитать. Не в трансе. Но когда на эти же слова смотришь в трансе, иногда оказывается, что там написано совсем другое. Вот это интересно. Но все равно он говорит не на мог. Он в этот момент слушает бессознательно. И не бессознательно говорит ему ответ. Это же буква, если это не причем. Ну, конечно. А вы что, считаете, что в буквах есть какой-то смысл? Вот в этих палочках есть какой-то смысл? Серьезно же? Серьезно. Это же не прикинь. У них нет никакого смысла. Какой может быть смысл там с трех палочек? Никакого. Роман, не пей. Там есть только тот смысл, который вы в них вкладываете. И больше никакого. Вот я написала слово, что раз совсем по-другому. Ну, конечно. Слово это набор букв четких, но как одна была. Ну, как можно одна буква. Ну, конечно. Все-таки, когда есть зрительная опора, легче, да? Вы можете предложить галлюцинировать слово и прочитать его, ради бога, это уже феномен, который называется зрительная галлюцинация. Почему нет? Это феномен, который называется автоматическое письмо. В храмах, там, в Египте, в Древней Греции, жрецы входили в особое состояние, да, и они записывали послание богов. Только для того, чтобы истолковать народу это послание богов, другие жрецы тоже были вынуждены входить в особое состояние. А там какие-то, да? Потому что иначе истолковать было. И там тоже молодость, а? И передавали. Вот, хорошо. Значит, теперь мы поступим по-умному. Наконец-то. Наконец-то. Мы пойдем обедать, а вернувшись с обеда, приступим к упражнению, автоматическое письмо. Не нужно будет ждать всех, чтобы начать. Час без десяти два, часов без десяти три.